туда, конечно, хочется в гости. И если справа затраканный е-е, в мегафон по нужде матюкаясь, то слева вросший в оливку берег, в шаломанный дымок накрывая. Летает в косичке, слегка напевая, махая. За ним наблюдаю, соседи свистнули спички. Но это случайно, мои за свои принимают. Хороший признак. И если те, что сбросив одежды, зависли на камнях, подобаясь Адаму и Еве, также сбросили черные мысли, то настало бы клевое время. Лето костер догорает, последнего лета.